Глава третья. Да что же мне так везет на подобные ситуации? Хотя в клинике это не так удивительно, как в ресторане, что было недавно. Но все равно сохраняется ощущение, что я просто притягиваю подобные случаи. Надо, когда будет возможность, изучить этот вопрос. Кто знает, может, лекарская магия настолько изменилась, что появились нюансы по притягиванию пациентов. Сейчас все равно не до этого. «В любом случае, ищи Никиту», — приказал я Свете, — «а я пока посмотрю, что там с пациентом». Я рванул со всех ног в Сестринскую. Света сказала, что сантехник умер, но я предпочитал верить в лучшее. Потерял сознание, вот она и подняла панику, всякое может быть. Пожилой мужчина нашелся лежащим возле раковины. На вид ему было лет 60, в синем рабочем комбинезоне, какие носил весь технический персонал клиники. Сходу активировал диагностический аспект и принялся осматривать мужчину. Так, яркое свечение в сердце, очень яркое. Дыхания нет, пульс на периферических артериях не определяется. Теперь понятно, почему Света решила, что он умер. Кардиологическим аспектом удалось установить нерегулярные и частые сердечные сокращения. 300 в минуту. Фибрилляция желудочков. Плохо. Очень плохо. Первым делом надо нормализовать ритм. Магии эту проблему не решить, слишком низкие уровни у моих аспектов. Я принялся проводить сердечно-легочную реанимацию, одновременно вкачивая понемногу поддерживающей магии, чтобы избежать осложнений. У такого состояния есть очень грозное осложнение – тромбоэмболия легочной артерии. Кроме этого, фибрилляция желудочков часто приводит к острой сердечной недостаточности, что тоже приводит к летальному исходу. 2 вдоха, 30 нажатий – магия. И так по кругу. В круге на 6-м наконец появился Никита. «Что здесь?» — выдохнул он. «Фибрилляция желудочков. Тащи дефибриллятор!» Прерывисто ответил я, не прекращая сердечно-легочную реанимацию. Он ринулся в другую дверь и вскоре вернулся с переносным дефибриллятором. «Разряд на 200!» — велел я. «Поехали!» Мужчина дернулся, но ритм так и не восстановился. «Все, Кость, потеряли!» — проговорил Никита. «Слишком много времени прошло. Надо смерть фиксировать». «Разряд на 300!» — упрямо выдохнул я. «Поехали!» Он повысил напряжение в дефибрилляторе, и я снова приложил датчик к груди пациента. Без эффекта. Ну нет. Без моего разрешения пациента не отпущу. Я снова принялся за сердечно-легочную реанимацию, вкачивая новые порции магии в пациента. И, наконец, он издал глубокий вдох. «Да ладно!» — выкрикнул Никита. «Жив!» «Кардиолога зови дежурного!» — устало выдохнул я. Пока Никита бегал, я потратил почти весь запас своей магии, разрушая успевшие образоваться тромбы и нормализуя организм, чтобы избежать осложнений. Дальше им займется уже кардиолог, но надо было сделать все, что в моих силах. Прибежал кардиолог, и я уступил пациента ему. Он осмотрел его своими аспектами и объявил, что забирает. «Жизнь ему спасли. Хорошая работа», — уважительно сказал он мне. Я кивнул. Сил на полноценный ответ не было. Прибежали санитары с носилками, погрузили сантехника и увезли в другое отделение. «Кость, ты как?» — спросил у меня Никита. «Ну ты даешь. Я уже не верил, что его достать можно». «Я нормально», — отозвался я. «Поспать бы часов 20, а так нормально». «Ну уже точно полноценным врачом становишься», — рассмеялся он. Смех — это очень частая защитная реакция у врачей, как и черный юмор. По-другому сохранить нормальное психическое состояние бывает очень трудно, поэтому я и не удивился такой резкой смене эмоций у своего коллеги. Никита явно чувствовал себя виноватым за то, что готов был уже смириться с потерей пациента. И действовал он по протоколу, ведь он не мог знать, сколько магии я вкачал в пациента. «Мне пора», — проговорил я. «Ты оформишь документально произошедшее?» «Мне придется письменно подать так, что все мероприятия проводил я», — виновато произнес Никита. «Ведь я дежурный врач, а ты сегодня официально на выходном». «Я все понимаю», — прервал я его. «Пусть так, я не против. Главное, что пациента спасли, а кто именно это сделал по документам, плевать». «Зубов узнает правду, я тебе обещаю», — ответил Никита. «Спасибо тебе». Я кивнул и отправился искать свою сумку. В суете я так и бросил ее в туалете, но сумки там не оказалось. Час от часу не легче, там же мой крыс. Отправился искать Свету. она нашлась на дежурном посту. «Кость, мне страшно в сестринскую идти. Он умер, да?» — жалобно спросила она. «Не умер он, откачали», — заверил я ее. «Как не умер?» Это ее не успокоило, а наоборот, только сильнее напугало. «Пульса не было, дыхания не было». А диагностического аспекта у сестринской магии не было. Вообще, 2000 лет назад даже такого ответвления не существовало, как и надобности в ней. Но в современном мире стали рождаться дети, преимущественно девочки с лекарской магией, но очень слабые. У них не было диагностического аспекта как такового, они умели просто сканировать тело пациента. Это помогало, чтобы попасть в вену при внутривенной инъекции, например. Кроме этого, продвинутые медсестры могли оказать слабое лечебное воздействие на пациента из-за разряда «понизить давление единиц на 5». Аспектов у них не было в принципе, и приобрести их было невозможно. Поэтому обладательницы такой магии шли работать медсестрами. «У него случилась фибрилляция желудочков», — объяснил я. «Это состояние, при котором желудочки начинают сокращаться с частотой около 300 раз в минуту. При этом у пациента нет пульса на периферических и сонных артериях, отсутствует дыхание. Так что неудивительно, что ты решила, что он умер. Лучше скажи мне, ты мою сумку не видела?» «Я ее вам в ординаторскую отнесла», — ответила она. «Побоялась к тебе туда идти. Ну, обещаешь, что не умер?» «Честное слово», — улыбнулся я. Я пошел на поиски своей сумки. Сумка действительно нашлась в ординаторской и, к счастью, вместе с клочком. «Хозяин, что это было?» — возмущенно пропищал он. «Сначала бросил меня на пол, чудом не ушиб. Затем меня кто-то подхватил, куда-то понес. И тишина. А я сижу, вылезать боюсь. Думаю, мало ли что». «У пациента фибрилляция случилась. Пришлось помогать», — объяснил я. «Надо было действовать». «Извини, хозяин, не знал», — виновато кивнул клочок. «Я-то даже разобрать ничего не успел. А тут вот оно что оказывается. Пациент в порядке?» «А ты не сомневайся в своем хозяине», — улыбнулся я. «В порядке. Теперь пойдем на встречу с Николаем». «Ну и выходной», — вздохнул крыс, забираясь в сумку. «После такого выходного мне еще неделю отдыхать будет нужно». Мы отправились в то самое кафе, где виделись с Николаем вчера. Он уже ждал меня за столиком, нервно сжимая в руках стакан. «Добрый вечер», — произнес я, присаживаясь напротив. «Чем порадуешь?» «Здравствуй», — кивнул он. «Я выяснил все, что мог. В общем, барону Жукову нужен гален, чтобы получить какой-то рецепт». Это же мне и передал клочок. Но проверка все еще не была пройденной. «Какой именно рецепт?» — спросил я. «Я не знаю», — замотал головой Николай. «Честное слово, он мне этого не сказал. Я пытался у него узнать, правда?» И это мне тоже подтвердил клочок. Что ж, похоже, он не врет. Он никак не мог знать, что я узнаю содержимое этого разговора. Даже если осматривал одежду на предмет прослушки или диктофона, клочка он учесть не мог. Значит, помощь ему действительно нужна. «Верю», — заявил я. «Итак, значит, ты действительно решил сбежать от Жукова?» «Я хочу, чтобы он ответил за все свои дела», — заявил Николай. «Он убил одного мага, которого семья дома ждала. Жена, дети маленькие. Я убирал его труп, понимаешь?» «Не кричи только так, мы же в кафе», — напомнил я. Но ответом остался доволен. Еще одна маленькая проверка, которую Николай снова прошел. «Но ты сам мне говорил, что обращаться в полицию — это не вариант», — напомнил я. «Да и на убийцу ты не тянешь. Или решил наказать барона Жукова тем, за что его ненавидишь?» «Нет, я не хочу его убивать», — тут же заявил он. «Поэтому я и обратился за помощью. Одному мне не придумать, что со всем этим делать». И еще одна маленькая проверка пройдена. С убийцей я бы тоже не хотел иметь никаких дел. А Николай не врал. Я проверил его. Пульс успокоился, дыхание неучащенное. Говорит правду. «Зачем ты все-таки обратился именно ко мне?» — полюбопытствовал я. «Ты так и не ответил, почему только я могу тебе помочь?» «Потому что ты гален», — просто ответил Николай. «Гениальный лекарь своего времени. Людей умнее тебя я вряд ли найду». «Приятные слова, не скрою». «Я тебя услышал», — кивнул я. «Но мне надо подумать, как тебе помочь. И как самому разобраться с этой ситуацией. Поэтому дай мне еще 2 дня». «Но что мне сказать господину Жукову?» — спросил Николай. «Что выполняешь его поручение?» — пожал я плечами. «Сближаешься со мной, можешь вообще пореже заходить к нему. Он пролежит в клинике неделю, так что время есть». «А что делать с моей практикой?» — задал он другой вопрос. «Ну, выдуманный. Это же легко раскроется». «Ну так завязывай с ней», — вздохнул я. «Все, разок сыграл роль практиканта, и хватит с тебя». «Понял. Так и сделаю», — кивнул Николай. «А как мы встретимся? Снова через 2 дня в этом кафе?» «Лучше дай свой номер», — подумав, ответил я. «Я тебе позвоню». Странно каждый раз встречаться в одном и том же месте. Николай снова удивленно на меня уставился. «У меня нет телефона», — признался он. «Господин Жуков посчитал, что он ни к чему». Подозревал это, но решил лучше уточнить. Мало ли Николай себе купил на сбережения от денег, которых ему платил Жуков. «Тогда выбора нет, встречаемся здесь же», — кивнул я. «Вторник, 7 вечера». Николай кивнул, и я отправился домой. Барона Жукова очень напрягало это внезапное любопытство его помощника. Своими планами он привык ни с кем не делиться, но Николай знал больше, чем кто бы то ни был. И тут внезапно пришел, начал допытываться, зачем Жукову душа Галена. При этом сначала Михаил Игнатьевич сдуру ответил, что ему нужен рецепт, а Николай не остановился и продолжил расспрашивать, что за рецепт. Помощник работал у него уже 10 лет. Жуков был уверен, что он давным-давно промыл ему мозги. Оказалось, не до конца. Конечно, все это может быть совпадением, но в такие совпадения Жуков не верил. Гален явно начал свою игру. В раздумьях он принялся прогуливаться по своей палате. Нужно было срочно придумать новый план. Соколов остался очень довольным разговором с этим знакомым Шуклина, Григорием Прудниковым. Он сразу раскусил, что под маской доброжелательности скрывается расчетливый человек. А для таких людей всегда найдется своя цена. В итоге почти весь вечер Прудников говорил исключительно с Соколовым, не обращал на Шуклина никакого внимания. Тот, конечно, не особо радовался такому повороту событий, но куда ему деваться? Денег-то у него нет. В итоге сегодня необходимые показания были получены, переданы нужным людям. И скоро в клинику отправится проверка, чтобы еще раз подтвердить пригодность интернов. Вечером они втроем снова собрались в ресторане отмечать на деньги Соколова. Шуклин и в ресторанах таких не бывал, вон как таращится на все. «Что ж, за успех и скорейшее торжество справедливости!» — еле выговорил очередной тост уже изрядно опьяневший Прудников. «Ура! Дядь Гриш, я тут подумал, а если проверка и меня сочтет непригодным?» — спросил молчавший до этого Шуклин. «Меня попрут из интернатуры?» «Можно мне другого сына друга семьи?» — пьяно расхохотался тот. «Рома, давай меняться!» Соколов поморщился. Он не любил, когда люди настолько сильно напивались. Ладно, чуть выпить, когда отдыхаешь в компании друзей, но не настолько же. «Паш, проверка тебя не тронет», — пояснил Роман. «Они лишь уберут Боткина, Тарасова и Болотова, а ты останешься один в интернатуре, как и хотел». «Я все никак не пойму, зачем это тебе?» — спросил Павел. — «Зачем ты решил вложиться в это дело финансово? Ты сказал мне, что хочешь насолить Боткину, но это единственная причина?» — «Глядите-ка, в этой пустой башке еще остались мозги. Догадался, что у Романа есть и другие планы». — «Скажем так, Боткин мне сейчас мешает, а когда его не станет, я приступлю к следующему этапу своего плана», — уклончиво ответил Соколов. «Ты хочешь вернуться в интернатуру?» — напряженно уточнил Шуклин. «А он этого явно не хотел бы». «Нет», — искренне ответил Роман, — «в интернатуру я не вернусь». Он уже проходил ее, заочно, так сказать. После того, как его выперли из клиники, он задумался, ради чего вообще это терпеть? Ему нужно получить место терапевта, а не вкалывать каждый день, будучи интерном. Поэтому он быстро нашел простенькую клинику и заплатил им, чтобы числиться у них интерном. Через месяц получит желаемый сертификат. Быстрее у них не получалось, и даже деньги не смогли это решить, так что придется подождать. Ну, месяц — это не так долго. За это время надо подделать остальные дела. Соколов собирался избавиться ото всех интернов. И тут ему, по счастливой случайности, подвернулось объявление Шуклина. Все складывалось просто отлично. «Чего раскисли?» — гаркнул на них Прудников. «Давайте, выпьем за дружбу. Дружбу не купишь ни за какие деньги!» Соколов поморщился и сделал вид, что отпил. «Дружбу не купишь, как же! Все в этом мире можно купить, а что нельзя купить, можно соблазнить. Два столпа, на которых и стоит весь этот чертов мир». Утром в понедельник мы, как обычно, отправились на работу. Вчера Клочок уговорил таки провести вечер за фильмом. В ординаторской, несмотря на ранний час, уже были Зубов, Никита, Болотов и Тарасова. «Доброе утро», — кивнул я им. «А вот и мой гениальный птенец!» — радостно воскликнул Зубов. «Я впервые сказал «гениальный» без сарказма. Распознать инсульт по английской речи? Я поражен!» «Отец сказал, что такое случается крайне редко, и у него за практику это первый случай», — добавила Лена. «Молодец, Костя!» «Спасибо, только я вовсе не хотел столько внимания», — кивнул я. «Просто помог женщине. Не знал, что ее муж — журналист». «Зато все теперь знают про вас», — подытожил Зубов. «Я хотел вас сегодня оставить себе, но заведующий инфекционным отделением уперся, попросил именно вас на один день. Какой-то случай интересный или что-то такое. А с Жирковым лучше не спорить, так что вы сегодня там». «Интересно. В прошлый раз он заключал со мной пари, которые я выиграл. Он пообещал, что будет ко мне прислушиваться и считаться с моим мнением. А какой бы тяжелый характер у него ни был, похож он на человека, который держит обещания. Раз он попросил помощи, значит, случай действительно интересный и сложный». «Я не опоздал!» — влетел Шуклин в ординаторскую. «Нет, что вы!» — делано удивленно ответил Зубов. «Вы как королева. Это все остальные пришли чуточку раньше». Не рассмеяться с выражения лица Шуклина после этой фразы наставника было просто невозможно. Интерны и Никита просто полегли от смеха. «Шуклин, я сегодня решил поэкспериментировать и дарю вас Никите Яковлевичу», — заявил Зубов. «Будете ходить за ним хвостиком и выполнять все его капризы». «Даже не пойму, это мне подарок или наказание», — усмехнулся Никита. «Идем, Паш». «Болотов, боюсь я вам пациента давать», — продолжил раздавать указания наставник. «Ладно, рискну. 20-я палата Блинова. Держись, Блинова. И, наконец, Тарасова. Вам досталась 7-я палата Громов. Разошлись, раз-два». Все отправились по рабочим местам, и мы с Зубовым остались вдвоем. «Никита рассказал и про случай с Семеном Афанасьевичем», — проговорил наставник. «Спасибо вам, Константин. Он подал себя во всех документах, но мне объяснил, как все было на самом деле. Я просто не мог ему не помочь», — пожал я плечами. «Спасибо. Пошел в инфекционное отделение». Я прибыл на нужный этаж и направился в кабинет Жиркова. Наташа приветливо помахала мне рукой, но подходить не стала. Была занята какими-то бумажками. Оно и к лучшему. Она болтушка. Сейчас снова бы разговорились на полчаса без остановки. Не успокоишь. «Здравствуйте, Дмитрий Степанович», — заходя в кабинет, поздоровался я. «Вы сегодня меня к себе просили?» «Просил», — кивнул инфекционист. «Но скажу сразу, помощь мне не требуется. Просто стало любопытно». «Любопытно?» — переспросил я. «В каком плане?» «В прошлый раз вы отлично справились с постановкой диагнозов, просто посадили меня в лужу», — проговорил инфекционист. «Потом мы с вами поговорили, очень душевно. А теперь я еще и прочитал о вас статью». Разговор я помню. Я убеждал Дмитрия Степановича взять себе помощника, а тот упирался. Хотя к концу разговора почти согласился. И вот инфекционист Пройдоха задумал новое пари. «В общем, решил я последний раз судьбу испытать», — заявил Жирков. «Дам вам пациента. 8-я палата Бахарев. Справитесь с диагнозом. Возьму себе помощника в штат. И кандидатура уже есть. Ну вот, не могу решиться, и все тут. Решил вот так все разыграть». «Ставки высоки», — улыбнулся я. «Ну, ради благородной цели я просто обязан это сделать». «Пациент не так уж и прост, учтите», — предупредил инфекционист. «Простой диагноз вроде гриппа я бы не стал вам поручать». «Справлюсь», — усмехнулся я. Вышел из кабинета, забрал у Наташи историю болезни и отправился к пациенту. «Добрый день», — поздоровался я со всеми. «Мне нужен Бахарев». «Это я», — отозвался один из мужчин. «Так, на вид ничего особенного. Кожные покровы не бледные, не липкие, губы не сухие. Значит, обезвоживания нет». «На что жалуетесь?» — спросил я. «Сначала просто небольшая температура была, и голова болела», — начал рассказывать Бахарев. «А спустя несколько дней накрыло. Голова раскалывалась, мышцы все заболели, температура подскочила под 40. Вызвал скорую, привезли сюда. Пока везли, стало легче, температура нормализовалась, и под градом сошел. Все равно положили в инфекцию. Вот, второй день лежу, чувствую себя самозванцем. Все болеют, а я хорошо себя чувствую». «Если бы с организмом все было в порядке, такого приступа не возникло бы», — резонно заметил я. «Да, наверное, переутомился», — махнул пациент рукой. «Я же только с командировки». «А вот это уже интересно». «Куда в командировку ездили?» — спросил я. «В Африку», — пожал плечами Бахарев. «Я фотограф, животных и природу фотографирую. Вот один журнал и заказал особые фотографии местной природы для какой-то статьи». «Начинаю подозревать, что у него за диагноз, но, как обычно, сначала надо проверить. Я активировал диагностический аспект. Свечение в печени, селезенке и сосудах. Так, инфекционный аспект. Особое свечение в сосудах, температура нормальная. Все понятно. Картина очень напоминает малярию. Симптомы, описанные пациентом, похожи на три стадии малярийного приступа. Стадии озноба, жара и пота. Для диагностики надо назначить специфический анализ. Микроскопия толстой капли. С помощью этого анализа можно обнаружить самого плазмодия. Так как повторного приступа еще не было, пока трудно судить, какой именно это вид малярии. Но на этот вопрос могут ответить другие анализы. Я написал необходимые направления и отнес их Наташе. Та уже освободилась и с нетерпением ожидала меня. «Дмитрий Степанович вас еще раз позвал к нам?» — с интересом спросила она. «Ради научного любопытства», — улыбнулся я. «Если справлюсь, он пообещал взять помощника к вам в отделение». «Ух ты!» — обрадовалась Наташа. «Тогда справьтесь обязательно. Жиркову давно уже помощник нужен, а я помогу». Она забрала направление и поспешила к пациенту. Я же решил воспользоваться этим окошком и немного отдохнуть в ординаторской. Поднялся в наше отделение и только собрался зайти в ординаторскую, как из нее выскочил побледневший и перепуганный Шуклин. «Не ходи туда!» — воскликнул он. «Там призрак!»